Привычки. Предисловие. Раздел также обязателен, как и все остальные основы. Без перекраивания привычек и приобретения новых нам не обойтись. И знаете почему? Вы можете начать ненавидеть прокрастинацию всем сердцем и твердо соблюдать все предыдущие этапы. Можете нырять в поток регулярно, но в конце концов все равно проиграете, если не выведете борьбу на территорию привычек. Почему проиграете? Для ответа нужно погрузиться поглубже. Итак, вы решили бороться с прокрастинацией. Ежедневно вы принимаете осмысленные решения работать продуктивно, не отвлекаться, боретесь с собой, заставляете, ловите за руку и так далее. Но именно в осмысленности решений и кроется корень проблемы. Дело в том, что осмысленные, а не автоматические решения при привычках крайне трудоэнергоэмоционально затратны. Они требуют постоянного напряжения, внутреннего контроля, сильно выматывают, загружают мозг и быстро сжигают силу воли. Если вы не будете отказываться от вредных привычек и не станете формировать новые привычки, надеясь только на свою силу воли или, скажем, ненависть к проблеме или на страх за здоровье, вы рано или поздно истощитесь и устанете. И остановитесь. Проверено. Вы будете отрубать змею головы, но на их месте вырастут новые. И так постоянно. До момента, пока вы не опустите руки, не потеряете мотивацию, не убедите себя в бесполезности борьбы. Борьба с собой только на уровне осмысленных, контролируемых действий обречена. Необходимость постоянно принимать осмысленные решения, которые еще и нужно все время контролировать, уже сильный стресс. Если же стресс подкрепляется отсутствием сразу явного прогресса, срывами или разочарованиями, то со временем потихоньку, исподволь, прокрастинация потушит этот пожар и успокоит вас. Все, снова болото. Значит ли это, что борьба и принятие решений не нужны? Ни в коем случае. Давайте скажу еще раз. Борьба с собой крайне, невероятно важна. Но не как конечный этап и самоцель, а только как самая тяжелая и грязная часть работы. Как темнота перед рассветом. Как переход к автоматизму и простому контролю. Важно. Самое сложное во всей борьбе с прокрастинацией начинается именно на этапе изменений и формирования привычек. С ними классно и просто, но они не рождаются сразу. Сначала нас ждет время трудной и противной борьбы, время проблем, срывов, откатов, разочарований. Повторюсь, я не Шуллер и сразу говорил, что легкой победы не будет. Привычки откладывать дела, сбегать от дискомфорта, прятаться от страха уже закрепились в вас. Они уже получили статус родных. И убрать их, заменив новыми, дело не из простых. Кто утверждает обратное, попросту врет. Поймите, пока мы еще не довели до автоматизма свои полезные действия, мы всегда в сражении с собой. Зачем нам привычки? Затем, что их простой механизм работы радикально отличается от сложных волевых решений и позволяет не сражаться до обмороков, а спокойно жить и все контролировать. Но чтобы уметь что-то починить в своей жизни, нам важно знать, как вообще-то что-то работает. Тогда сможете и починить, и ненужное заменить на нужное. Значит, давайте приступим к изучению. Привычки. Общая информация. Что такое привычка? Привычка — это действия, которые закрепляются на уровне автоматического выполнения благодаря частому повторению. Привычки не требуют волевых усилий, особенно закоренелые, и самоконтроля. Сила привычек в том, что уже закрепленные нами, они не нуждаются в постоянном принятии решений, не отнимают у вас ресурсы мозга и не требуют много силы воли. Вы просто делаете так, как привыкли, по шаблону. Чистить или не чистить зубы? Такого вопроса у человека уже не стоит, надеюсь. Вы автоматически утром идете в ванную. Это привычка. Посидеть с женой за вечерним чаем, чтобы обсудить день, для кого-то это редкая случайность, а для кого-то ритуал, давно ставший привычкой. Навалилась сложная задача наготовить чудесное решение сразу сбежать в соцсети. Там нет сложной задачи, и там вам комфортно. А с задачей нет. Это тоже привычка, пусть и плохая. Исследования говорят, что в день человек принимает 30-40 тысяч решений. Что самое интересное, около 40% приходится на неосмысленные привычные действия, которые почти не грузят сознание и не требуют усилий. Именно их мы и называем привычками. Вынужденные привычки. Самые простые для закрепления привычки формируются под воздействием обстоятельств. Вам не нужно выбирать или не выбирать, закреплять или не закреплять, вы просто вынуждены делать так. Простой пример. Вы купили собаку. До этого у вас была не жизнь, а малина. Зазвенел будильник, вы спокойно встали, по пути в ванну или туалет щелкнули кофеварку, затем, смакуя кофеек, начинали неспешно просыпаться. Усложняем. После покупки собаки оказалось, что этот балбес не готов посещать ваш туалет. Ему нужно на улицу. Чтобы добиться своего, пес будет лаять, носиться, сверлить вас жалобным взглядом и не давать покоя. Итог. Первые недели пробуждения похожи на начало апокалипсиса. С подъема вы уже полны отчаяния. Мало того, что теперь вам нужно вставать раньше, так еще и зачем-то переться на мороз. Никакого смакования кофе. Ваш крест — кое-как собираться, одеваться сквозь остатки сна и уходить туда, где холодно и неуютно. Сначала это приносит немало горечи. Вы бы и рады отказаться, но нельзя. Вообще нельзя. Никак. Неделю-другую вы каждое утро бьетесь с собой. Заставляете себя, мучаетесь. Но раз за разом принимаете решение и делаете правильно, то есть на мороз. И вот вдруг вы ловите себя на мысли, что утренняя прогулка не вызывает у вас ужаса. Вы встаете уже не с мыслью: «И зачем я только проснулся, опять это каторга, а?» «Так-с, сейчас по морозцу пробежимся, палочку покидаю, а потом кофеек горячий с бубликом после улицы». Что же произошло? Из-за регулярного повторения и неизбежности нужного действия в вас сформировалась привычка. Она родилась намного быстрее обычной благодаря неизбежности принятия конкретного решения. Этакий, знаете, анаболик для привычек. Вам теперь не нужно тратить ресурсы на принятие решений. Хочешь, не хочешь, а делай. Плюс вы теперь избавлены от эмоциональных стрясок и стрессов, а потому начинаете видеть в привычке плюсы. В общем, чудесная штука. Могут ли вынужденные полезные привычки закрепляться при прокрастинации? Теоретически, да. Например, вам нужно обязательно платить за квартиру, а денег нет. И чтобы их заработать, придется пахать. Какие там отвлечения, если вы можете потерять жилье и остаться на улице? Или, скажем, вы фрилансер, и врач запретил вам находиться за компьютером больше 5 часов в день. А это тот минимум, в который укладывается только самая основная работа. Кто-то, конечно, наплюет, но немалая часть людей все же оставят откладывание. Они будут противиться, страдать, но все же будут вынуждены следить за временем и работой. Резюме. Вынужденные привычки — это здорово. Они формируются куда быстрее обычных и отлично закрепляются. Проблемы две. Тиски обстоятельств и вынужденное принятие конкретных решений встречаются не так часто. Обычно это скорее условно вынужденные обстоятельства. Вы, например, можете всем сердцем желать бросить прокрастинацию, потому что не хватает денег, дети не получают внимания, нет повышения, еще миллион причин. Вынужденное ли это обстоятельство? Технически да, по факту нет. У вас все равно есть лазейки в виде уловок и отговорок. О них поговорим позднее. Пока вы не загнаны жестко в формат «хочешь, не хочешь, а делай», это, увы, невынужденное обстоятельство, и оно не сработает. С уходом вынужденного обстоятельства уходит и привычка. С собакой понятно, там на годы, а с прокрастинацией не так. Вот вы заработали на оплату жилья на несколько месяцев вперед. Вроде бы все прояснилось, солнце вновь сияет, единороги щиплют розовые тучки. Все, тиски вынужденного решения ослабли. И здесь сразу подключается прокрастинация. Она напоминает вам, что можно расслабиться и уже не так напрягаться. Ведь все теперь славненько. Со временем, опять же, потихоньку, исподволь, ваша прокрастинация сменит привычку садиться и сразу пахать, на работать, когда комфортно. Ушло подкрепление, пришли враги. Классика. Обычные привычки. А вот и наш основной случай. Обычные привычки, плохие и хорошие, формируются не из-за вынужденных обстоятельств, а исходя из разных ситуаций, условий, образа жизни, окружения, эмоционального состояния и многих других причин. Работаете в компании, где есть человек, который отслеживает всю онлайн-работу? Вам будет сложнее попасть в лапы прокрастинации, хотя и тоже вполне возможно. Вырвались во фриланс, очаровались прелестями свободного графика, подъема в любое время и плавающими дедлайнами? Вы — идеальный объект для захвата. Окружены пахарями, которые умеют и любят работать, регулярно посрамляя конкурентов и выигрывая всякие нишевые награды? Вашей прокрастинации будет крайне неуютно в таком коллективе. В компании постоянная текучка? Вы всегда на голову выше ничего не понимающих новичков? Вы можете начать неосознанно сбавлять обороты, чтобы не слишком выбиваться и чтобы с вас не требовали сверх нормы. Итог — дела кое-как вперемешку с чаем, болтовнёй и рецептами борщей. Отдельно скажу о сроках создания обычной привычки. Ведь многие о них опасно спотыкаются. 21 день на привычку не взлетит. Забудьте. Навсегда забудьте про миф, что привычки формируются 21 день. Я и сам в свое время стал его проводником, купившись на упоминании с каждого утюга. И абсолютно зря. Да, теоретически привычки могут формироваться за 21 день, но это либо вынужденные, либо какие-то совсем простые привычки. Вроде привычки класть пульт в одно место или создавать план работы на завтра с вечера. С привычками же, определяющими ваше мышление и поведение, все сложнее. Могут пройти месяцы, вплоть до года и даже больше, пока у вас, например, сформируется привычка сразу же закрывать отвлекающие сайты или не лезть в телефон. Да, сам базис привычки можно заложить и за несколько недель, но привычка будет хрупкой, с большой примесью осознанного мышления и контроля. Знаете, чем это плохо? Тем, что при любом стрессе она легко развалится. Это пока еще не автоматическая, не монолитная конструкция. Это насаженная новая модель поведения с зыбкой структурой. Ударила проблема привычка вдребезги. Чтобы ненависть к откладыванию дел четко сформировалась и закрепилась, нужно куда больше времени и усилий. Давайте покажу на примере. Вы видели, возможно, фильмы, когда двух негорящих желанием драться стравливают между собой. Ну давай вдарь ему, не робей, тресни. А ты чего стоишь? Ты тогда нападай. И вот двое стоят друг напротив друга, явно не находя в себе сил и внутренних активаторов для серьезной драки. С 21 днем вы будете как раз на этом этапе. Вы годами формировали мысль, что второстепенные дела вместо важных — это приятно. Они давали вам ощущение спокойствия, защищали от дискомфорта «надо работать сейчас». Там не было угрозы, они не были явными врагами. И вот вас стравили. Вам за 21 день нужно полностью перевернуть всю структуру мышления, радикально изменить отношение к укладу жизни. Возможно ли это? Нет, конечно. А что же тогда возможно? Возможно начать вход в драку, раздавать первые легкие тычки и получать сдачи. Возможно, запустить процесс, пусть пока и вяленький. Вот он только и начинается, момент изменений. Когда мы начнем постоянно крутить в голове мысль, что откладывание дел или комфортная соцсеть на самом-то деле лютые враги, когда будем регулярно терпеть поражения и удары, тогда и начнет копиться реальная злость. Вот тогда-то и начнется настоящая драка. Но это будет не сразу. Сначала вам придется получить немало тумаков, мучиться от слабоволия, не раз разочароваться, но пытаться вновь, вновь и вновь. Скажу по себе. Сейчас есть информационные, развлекательные сайты, которые я откровенно ненавижу. Сами они, конечно, ни при чем. Но я их ненавижу в принципе, уже на уровне привычки, потому что сотни раз они крали у меня работу и результаты, потому что знаю, что после них будут отчаяние и проблемы. Сформировалась ли эта мысль у меня сразу? Сразу ли я научил себя мгновенно закрывать вкладки с такими сайтами на автомате? Нет. Сначала я лишь умом понимал, что не надо тебе туда. Но дурная привычка и установка «ну какой же это враг» тянули меня к ним вновь. Я падал, снова запрещал себе, снова падал, ругал себя за слабоволие, но не опускал руки. Крутил мысль о вредности такого поведения снова и снова. Взращивал недовольство и укреплял ненависть. И это в какой-то момент дало плоды. Я вдруг ощутил, что закрывать такие сайты без жалости стало для меня обыденной привычкой, не требующей усилий. А вот теперь очень важно. Пожалуйста, прослушайте внимательно. Проблема. Пока у меня не было четкой привычки закрывать такие сайты без раздумий, пока я опирался только на ненависть и принятие осмысленных решений без автоматизма, прокрастинация меня нередко переигрывала. Когда-то закрою, а когда-то и уговорю себя только на 5 минуточек, переходящих, конечно, в часы и страдания. Решение. Когда градус ненависти к прокрастинации максимально вызрел, плюс уже сформировалась основа привычки, которая все усиливалась ежедневными повторениями, тогда начался реальный рост и закрепление привычки. Резюме. Для формирования новой серьезной привычки нужна прямая связь между, первое, вызреванием проблемы, вы должны себе в этом помогать, второе, постоянным повторением нужных действий, этапы формирования привычек плюс основа привычки плюс помощь привычкам. Третье. Четким пониманием, что дискомфорт сейчас — это комфорт и успех завтра. Уход от дискомфорта плюс соблюдение требований 4 предыдущих основ. Упростим для подразделов. Первое. Вызревание проблемы. Второе. Привычки как таковые. Третье. Дискомфорт и сила воли. А теперь давайте по каждому пункту отдельно.